Никогда не встречал такого богатого и такого несчастного типа. Собираешься звонить Кате? Я чувствую, что краснею и резко нагибаюсь, чтобы поднять оранжевый мячик, закатившийся ко мне под стол. Катя — человек номер два в компании Тендейла. Она наш старый друг, который однажды вытащил нас из неприятностей с Уильямом. Я не собираюсь говорить Теннису, что Катя, возможно, больше не друг, и звонить ей сейчас не очень-то хорошая мысль. «Давай сначала выждем и посмотрим, что происходит», — отвечаю я из-под стола. «Нет смысла просить об одолжении там, где это может не понадобиться. Катя никогда ничего не делает, не потребовав услугу за услугу». «Люблю таких женщин». Теннис сжимает ладони и вздыхает, в то время как я выныриваю из-под стола с мячом в руке. Похоже, один из наших парней не удосужился сообщить мне об обломе с Терндейлом, так что придется устроить ему еще один со мной. Ты хочешь, чтобы я попросил ребят в Токио пересмотреть наше положение по корпоративным бумагам? Пожалуй, я лучше сам сначала с ними поговорю. Скажем, в 9. Ты не против организовать нам встречу? Где ты будешь в это время? Здесь. Что так? Я завтра улетаю, так что собираюсь ночевать в Гарвардском клубе. Куда ты летишь? Во Франкфурт. А потом куда? В Хельсинки, в Лондон. А вечером в пятницу обратно домой. Ты ведь только что вернулся из Торонто, укоряюще замечает Теннис. И что с того? Так какого черта ты устраиваешь гастроли для оркестра? Сколько у нас клиентов в Хельсинки? 3. И сколько из них не побираются? 1. Их нужно игнорировать? Теннис что-то бормочет себе под нос. Только не начинай говорить на идиш, прошу я, чувствуя, как тупая боль ноет у меня в висках. Пожалуйста. Половину своего времени ты проводишь за границей, а вторую половину ночуя в гостиницах. Почему? Что у тебя дома? Не так, а? Все плохо, говорю я, глядя в окно на Беттери парк. Далеко внизу блестящие зеленые листья на верхушках деревьев отражают лучи утреннего солнца, а легкий ветерок создает иллюзию ряби на воде. Очередь из потеющих туристов, ожидающих паром, в половину меньше, чем 2 недели назад. Значит, сезон скоро закончится. Отложив поролоновый мяч, я снимаю с запястья часы и начинаю играть металлическим браслетом. «Просто плохо», — уточняет Теннис. Или настолько плохо, что каждая клетка твоего тела взрывается со скоростью света? Скорее последнее, отвечаю я. Хочешь совет? Мы с Теннисом дружим уже очень давно, но я всегда старался не посвящать коллег в свои личные проблемы. Я хочу, чтобы ты, мать твою, не лез не в свои дела. Скажи ей, что ты сожалеешь? Сколько лет ты уже учишься на раввина? 10? И это все, что ты можешь посоветовать? Сказать ей, что мне жаль? Я женат уже 30 лет. Последуй моему совету. Скажи ей, что тебе жаль. Дай ей выпустить пар. Потом снова скажи, что тебе жаль, да и еще немного выпустить пары. Продолжай так, пока дело не закончится постелью. Не забывай часто кивать, пока она говорит, и повторять что-то вроде «Как тебе, наверное, было тяжело, если бы все было так просто». Дженна ускользает от меня уже много лет. Ее энергия и внимание все больше сосредотачиваются на благотворительности. Я никогда не знаю, что сказать, боюсь показаться ей эгоистом. Гнев и разочарование заставляют меня совершать ошибки. Я пытался просить прощения, когда дело дошло до взрыва, но это никак не помогло. На прошлой неделе Дженна попросила меня уйти. Она сказала, что больше не может чувствовать себя такой одинокой, как тогда, когда мы вместе. «Знаешь, что мне нравится в нашей работе?» — спрашиваю я Тенниса, резко возвращая часы обратно на запястье. «Ездить у меня на загривке?» «То, что правило, никогда не меняется. Ты, я и остальные парни каждый день работаем до потери пульса, а на следующее утро получаем цифры, которые говорят нам, насколько хорошо мы справились». Хорошие цифры означают хорошую работу, а плохие – плохую. И пока мы делаем деньги, нам насрать на то, что именно Джош или кто-нибудь еще чувствует по этому поводу. «Питти», – тихо произносит Теннис, – «поговори со мной. Что стряслось?» Кейша снова открывает дверь, тем самым спасая меня от необходимости отвечать. «Я иду за кофе», — сообщает она. «Будете кофе?» Кейша умна. Ей 25 лет. У нее кожа медового цвета с оттенком отполированного грушевого дерева. И сейчас на ней маленькое желтое платье, которое сводит с ума половину ребят на нашем этаже. «Мое сердце и так бьется слишком быстро», — отвечает Теннис театральным жестом, прижимая руки к груди. «Ты как-нибудь убьешь одного из нас, стариков, или дальше будешь так одеваться?» «Мне, право, неловко, когда вы так говорите», — сурово отвечает Кейша, смеясь одними глазами. «Питер, кофе?» «Теннис просто хочет спровоцировать меня». Ева Лемонт, наш менеджер по персоналу, несколько лет назад на пару с Джошем сильно наехала на меня, настаивая, чтобы я положил конец мужским шуточкам, так распространенным в отделе трейдинга. Я нехотя согласился штрафовать ребят за фразы, нарушающие правила поведения сотрудников. Буквальное, бесполое внедрение в жизнь принципов политической корректности, которое запрещает демонстрировать любые человеческие инстинкты, кроме жадности.